Мария и Светлана, и маман пошла у них на поводу. И тут вошел Сандрик. Он несколько приостановился, увидел Светлану, и она его, и она закричала. «Сандрик, боже мой, а мы тебя ждали уже завтра!» Она бросилась к нему и обняла его. Уже минутой позже подумала, что не стоило бы проявлять такие чувства на виду у всей семейки. Но в тот момент она так рада была его видеть, просто счастлива. Родной человек, родной внук, любимый сын ее дочери. Ей показалось даже, что она меньше бы обрадовалась увидеть сейчас Гарьку, которого тетешкала с первых дней. А за столом настал минутный шок. Алиса просто охренела, выражаясь современным языком, от Сандриковой привлекательности, даже больше красоты, элегантности, достоинства. «Боже!» — подумала она. «Какой очаровательный мальчик!» И отметила, как Светлана бросилась к нему, и ей вдруг стало обидно за Гарьку, за Алика, за своих мужиков, так ловко обведенных этими двумя, вроде бы такими тихими и скромными женщинами. «Ага, скромными!» Только одна родила чуть не подростком, а другая все это покрывала и сплавила ребеночка своей подружке. Но к Сандрику это не относилось. Сандрик вызывал только восхищение. Правда, если честно, то смешанное с завистью. Алиса мельком глянула на Алика, несколько уже обрюзгшего, потяжелевшего и постаревшего, хотя молодой мужик, и ей стало больно за сына. «Каков же отец Сандрика?» — подумала Алиса. «Наташка красавица, но сын на нее не очень похож. И эти необычные, почти белые волосы...» «Наверное, тоже красавец», — решила Алиса, и сердце ее сжалось. Нет, не вернется Наташка к Алику, а вернется она к первому. Недаром Светлана не захотела говорить об отце Сандрика. Военный, чин. И Алиса разозлилась на Светлану и на себя. Светлана что-то крутит-выкручивает, а она, Алиса, снова в дурочках. Может, Наташка специально сказала о Сандрике, уже договорившись с этим воякой о совместной жизни. А Алиса рот раззявила. Алик и Инка смотрели во все глаза. Алик с чувством неприязни, все растущий и растущий, будто перед ним был не плод Наташки и кого-то, а сам этот кто-то, кого любила Наташка. «Надо взять себя в руки», — твердил он себе, «чтобы этот сопляк не возомнил о себе хрен те что. Ухайдакать этого Сандрика своей дружбой». И тогда... Что тогда, Алик не знал. Инна же подумала, что правильно сделал Алик, что бросил эту лживую паскудную девку. Не знал ничего, но чувствовал, наверное, и потому так бросился к ней, Инне. Наташка никогда его не любила, а любила всегда того, своего первого. Потому и не хотела спать с Аликом. Инка никогда и никому не отдаст своего Альку. У них все наладится. И то, что приехал Сандрик и приедет Наташка, даже хорошо. Все станет ясно окончательно. Тут вскочила Алиса и обратилась к Сандрику и Светлане, вся сияя. «Так вот вы какой у нас, Сандрик, сказочный принц! Светочка, я поздравляю тебя с таким внуком.